Камапа. Если не чувствуешь себя по-настоящему больным, созерцание неправильно. Мы вовсе не осознаем, что тяжко болеем, зараженные страшной хронической болезнью трех ядов — страстная привязанность, гнев и заблуждение. Смерти нужно бояться теперь, а умирая надо быть спокойным. Мы же наоборот, сейчас не боимся, а умирая вонзаем в свою грудь ногти. Говорите, что размышляете, а убежденность не приходит. Когда вы размышляете? Днем отвлекаетесь, а ночью спите. Поэтому не лгите.